Глава восьмая. Вечеринка? Вечеринка. «Софи, ты не представляешь, что...» Голос Сары внезапно врывается в сознание, растворяя созданную иллюзию земного рая. Кое-как мы успеваем отскочить с Джеком друг от друга. Кое-как я накидываю покрывало, скрыв от соседки обнаженные ноги и крупное пятно на постели, на котором, как выяснилось, сидеть не особо приятно. Сколько сейчас времени? Когда она успела вернуться? И почему она здесь, а не со своим Патриком? Блондинка смотрит на нас во все глаза, сначала на растерявшегося Джека, затем на смутившуюся меня, хочется сквозь землю провалиться от стыда, зажмуриться и никогда больше не видеть эту сдержанную улыбку. Черт! Упс! Кажется, я не вовремя. Не переживай, я уже ухожу. Тут же спохватывается Джек, поднимаясь с кровати. В секунду я думаю, что он мог бы продолжить свои ласки, но эта мысль пресекается сказанными только что словами, не оставив надежду почувствовать те самые облака. Парень быстро исчезает из поля зрения, оставив меня наедине с соседкой, раскрасневшуюся от стыда и голую. «Сорян!» Сара смотрит с сожалением, но едва сдерживаемый смех все равно заметен на ее лице. «Ничего, я машу рукой. Только дай мне одеться». Без лишних слов Сара тактично отворачивается, содрогаясь от смеха, пока я быстро поднимаюсь с кровати и проскальзываю в ванную. Упругие струи воды бьют по чувствительной коже так же остро, как недавно язык Джека по моему клитору. Стараюсь отвлечься от этих воспоминаний и понять, что же со мной сотворил этот безбашенный парень. Ну, не могу. Томление внизу живота проходит лишь в тот момент, когда я оставляю открытым только холодный кран. Заболею, опять буду с соплями ходить, но это лучше, чем испытывать давящую тяжесть. Но эти ощущения шершавого языка между ног бесподобны, неповторимы и забудутся не скоро. Живя в России под присмотром мамы, я никогда не пробовала ласкать себя. Даже эротику не смотрела в интернете. А в классе 9 все девочки были помешаны на сексе и описывали его как самое незабываемое ощущение в жизни. А я слушала эти рассказы со стороны и не понимала, что такого необычного можно найти в простом занятии любовью. Теперь этот вопрос отпал. «В чем пойдешь завтра?» Интересуется Сара, как только я захожу в комнату в одном полотенце. «Черт, холодно. Завтра?» «Ты не слышала? Завтра вечеринка в честь Хэллоуина!» Я знала, что скоро все вокруг будут праздновать Хэллоуин. Город начали украшать тыквами, летучими мышами и декоративной паутиной. Общежитие исключением не стало, да и кафе, в котором работаю, тоже. Хорошо, что у меня завтра выходной. «Это событие уходящего года. Вечеринка в лучшем клубе города. Я всего пару приглашений у Гарри выклинчила. Мы обязаны там появиться!» Продолжает щебетать Сара, вытаскивая из шкафа, казалось, весь свой гардероб. Еженедельные вечеринки здесь в порядке вещей. Сара не пропускала ни одну из них, в то время как я была занята на работе или заданиями. Но когда все же удавалось вырваться из оков знаний и запаха кофе, которым себя постоянно взбадривала, весело проводила время. Отдыхала с друзьями от общины, танцевала с Сарой, обнималась и целовалась с Джеком в медленном танце. Алкогольные напитки я почти не пила, если только сок. А Джек защищал меня от стороннего вмешательства. Не верится, что такая скромняга, как я, кого-то еще заинтересовала. А такое имело место быть. Сама удивлялась, когда второкурсник из братства заядлых юристов начал подбивать ко мне клинья. Благо Джек оказался рядом и нормально объяснил парню, что к чему. Мне нравится эта жизнь. Университет, общение с друзьями, студенческие общины, разделение по разным интересам. О таком я не могла и мечтать, сидя на перемене в школе где-то в углу. Лишь бы никто не беспокоил и не начал издеваться. Это новая жизнь, мечта каждого. И упускать хоть что-то не хочется. Ты решила превратить нашу комнату в преисподнюю? Вечеринка ведь завтра. Спрашиваю то ли с улыбкой на лице, то ли с ужасом в глазах, смотря на заваленные кровати. Обе. И мою, и Сарину. Сесть даже негде. «А костюм нужно выбрать сегодня, а то эти сучки общипанные самые лучшие образы разберут». Сара бегает туда-сюда, от шкафа до кровати и обратно, рассматривая все свои наряды, сверяет с какой-то картинкой на планшете. А я стою в одном полотенце, не зная, как пройти к шкафу и взять, наконец, теплую толстовку и домашние штаны. Услышав о вечеринке, я тоже загорелась идеей. Если раньше я посмотрела бы на это с неохотой, то сейчас готова отдать все, чтобы появиться там. Сара говорила, что мы будем праздновать в лучшем клубе города. Тогда точно надо выглядеть на все 100. Мне все же удается кое-как пробраться к шкафу и достать свои вещи. Отворачиваюсь и надеваю привычную домашнюю одежду, не сковывающую движение. Фух, наконец-то! Фак, ты бы побрилась! Тут же кривится соседка, когда я натягиваю штаны. Как Адамсон вообще языком пробирался сквозь эти джунгли? Откуда ты знаешь, что... Я просто зависаю, не в силах продолжить. Не могу представить, что Сара все видела. Она видела, судя по хитрому прищуру голубых глаз. «Оттуда! Сложно не заметить чужую голову между ног!» Чуть прикрикивает, улыбаясь. «И вообще, тебя там не колет! Я бы давно с ума сошла от этих зарослей!» «Это не заросли». «А что, темный лес? Как хочешь называй, но это жесть!» Вновь соседка заставила меня смутиться. Мало того, что она видела меня в уязвимом положении, так еще и издевается. Откуда же я знала, что там нужно брить? И как брить? Черт. «Кстати, как оно, хорошо лежит?» «Сара!» Возмущаюсь я. «Мне же интересно, давай рассказывай, хочу знать все подробности». Блондинка застала меня врасплох. Рассказать? Как? Как можно описать эти ощущения? Как объяснить, что ее приход помешал мне достигнуть облаков? Черт, низ живота опять слегка тяжелеет от одних лишь воспоминаний о сладких ласках Джека. Что же он со мной сделал? Это непередаваемо. Только и говорю я, потому что добавить больше нечего. До сих пор не могу прийти в себя. Эти воспоминания сводят с ума, заставляют думать каждую секунду только об удовольствии. Даже сейчас, разговаривая с подругой о предстоящей вечеринке, представляю, как влажный язык Джека двигается между моих ног из стороны в сторону, как его губы ласкают меня. Кажется, у меня намокли трусики. «А глаза-то как сверкают! Молоток, Адамсон!» – комментирует соседка. «Ну ладно, стесняшка, пошли выбирать платье!» Махнув рукой, она окунается в одну из куч на своей кровати, вытаскивает оттуда что-то яркое и блестящее. Сара что-то щебечет, вычеркивает на планшете, ищет картинки по новой, разбрасывается вещами в разные стороны, но я не принимаю участия в этом аврале, потому что нахожусь далеко отсюда, в воспоминаниях недавнего прошлого, где мне было очень хорошо. Чувствую себя зависимой от этого нереального ощущения. Хочу еще и еще. Хочу узнать, что же меня ждет, когда я окажусь на небесах. Там, где так и не успела побывать. Интересно, это был секс? То, каким образом Джек доставлял мне удовольствие. Можно ли назвать это сексом? Почему-то не задумывалась до этого момента. Сара, обращаюсь я к подруге, которая не сразу отвлекается от планшета. То, как меня ласкал Джек, это секс? Блондинка тут же замирает, медленно поднимает голову и смотрит на меня улыбающимся взглядом. Вновь смущаюсь, вновь щеки полыхают от стыда. Никогда не интересовалась этим сама, а уж спрашивать у кого-то. «Это куни, детка, не слышала о таком?» «Нет», — мотаю головой. «Кунилингус — это оральный секс, то есть, когда ты ублажаешь своего партнера ртом. Сегодня Джек тебя вылизал, а потом ты его». «Теперь замираю я. Как это? Как я могу доставить ему удовольствие ртом? Тоже поиграться языком?» Вряд ли, у него же должен быть, то есть это значит, фу, я тут же кривлюсь, представив эту картинку, взять в рот его орган, ну нет. Что за крайности, Софи, он же лизал твою киску, почему бы тебе не отсосать его член? Сара так спокойно говорит эту фразу, а я даже не могу произнести слово «член», а увидеть прямо перед глазами, взять в руки, в рот, я не знаю. А должна знать, раз вы перешли к этому этапу. Здесь главное не облажаться, подруга, а то найдет другую соску. Кого? Соску! Практически по буквам повторяет Сара. Та, что будет сосать его член. Бе, какие грязные слова. Сосать член? Не представляю, как вообще можно такое сказать. А сделать черт. Я не готова к этому. Чувствую себя ужасно неловко, скованно. Еще вчера я наслаждалась нашим общением, нашими поцелуями и чувствами, которые только-только начали зарождаться, а теперь... Понимаю, что не готова. Не смогу так просто взять и удовлетворить своего парня. Не смогу преодолеть стеснение, сковывающее мое сознание. Рано или поздно это должно произойти, но лучше поздно. Не сейчас, когда я совсем ничего не понимаю и не могу разобраться в своих ощущениях. Слышу звук входящего сообщения на телефоне. Мама, наверное, просит позвонить. На этой неделе мы еще не созванивались. Буду ждать тебя на вечеринке, красавица. Завтра мы обязательно продолжим. Получаю сообщение от Джека. Ошиблась. Значит, он продолжит сегодняшнее сумасшествие? Но что ждет меня? Он продолжит свои ласки, а я? Что нужно сделать мне? И нужно ли вообще что-то делать? Сара совсем запуталась со своими терминами, но сейчас я вспомнила о другом. Сара, помоги мне. С чем? С этим. Я указываю на низ живота. Она понимает без слов, улыбается, но, к счастью, не издевается. Раз Джек хочет продолжить, то нужно подготовиться кардинально. Ко всему. Наверное.